заревел он, 10 000 единовременно и пенсию до ее смерти. Пусть она живет 100 лет. Они сошлись на 5 000 наличными и 50 рублях ежемесячно. «Тетя Песя», — сказал тогда Беня всклокоченной старушке, валявшейся на полу, «вышла громадная ошибка, тетя Песя. Но разве со стороны Бога не было ошибки поселить евреев в России, чтобы они мучились, как в аду? И чем было бы плохо, если бы евреи жили в Швейцарии, где их окружали бы первоклассные озера, гористый воздух и сплошные французы? Ошибаются все, тетя Песя, даже Бог. Слушайте меня ушами, тетя Песя. Похороны Иосифа будут по первому разряду. И похороны состоялись на следующее утро. Таких похорон Одесса еще не видала, а мир не увидит». Городовые в этот день одели нитяные перчатки. В синагогах, увитых зеленью и открытых настежь, горело электричество. На белых лошадях, запряженных в колесницу, качались черные плюмажи. 60 певчих шли впереди процессии. Певчие были мальчиками, но они пели женскими голосами. Старосты синагоги вели тетю Песю под руки. За старостами шли члены общества приказчиков евреев, а за приказчиками евреями присяжные поверенные, доктора медицины и акушерки-фельдшерицы. И позади всех плелись служащие Рувима Тартаковского. Их было 100 человек или 2000. Но впереди шел Беня Крик, которого тогда еще никто не называл королем. Первым приблизился он к могиле, взошел на холмик и простер руку. «Что хотите вы делать, молодой человек?» — подбежал к нему Кофман из погребального братства. «Я хочу сказать речь», — ответил Беня Крик. И он сказал речь. «Господа и дамы!» И солнце встало над его головой, как часовой с ружьем. «Господа и дамы, вы пришли отдать последний долг честному труженику, который погиб за медный грош. Что видел наш дорогой Иосиф в своей жизни? Он видел пару пустяков. Чем занимался он? Он пересчитывал чужие деньги. За что погиб он? Он погиб за весь трудящийся класс». Пуля, летевшая в обреченную грудь, пробивает Иосифа, не видевшего в своей жизни ничего, кроме пары пустяков. Есть люди, умеющие пить водку, и есть люди, не умеющие пить водку, но все же пьющие ее. И вот первые получают удовольствие от радости, а вторые страдают за всех тех, кто пьет водку, не умея пить ее. Поэтому, господа и дамы, после того, как мы помолимся за нашего бедного Иосифа, я прошу вас проследовать к могиле неизвестного вам, но уже покойного Савелия Буцца». Два могильщика пронесли некрашенный гроб к соседней могиле. Беня заставил кантора пропеть и над Савкой полную панихиду, и 60 певчих вторили кантору. Савке не снилась такая панихида, поверьте слову Ари Лейба, старого старика. Говорят, что в тот день 1,5 жида решил закрыть дело. Ни кантор, ни хор, ни погребальное братство не просили денег за похороны. Люди, тихонько отойдя от Савкиной могилы, бросились бежать, как с пожара. Они летели в фаэтонах, в телегах и пешком. И только те 4, что приехали на красном автомобиле Бенциона Крика, на нем же и уехали. «Король!» — глядя вслед машине, сказал шепелявый Моисейка, тот самый, что забирает у меня лучшие места на кладбищенской стенке. Вот, теперь вы знаете все. Вы знаете, кто первый произнес слово «король». Это был Моисейка. Вы знаете все. Но что пользы, если на носу у вас по-прежнему очки, а в душе осень?